Глава 11. Экскурсия. «Это как-то связано с тем, что произошло на шестом уровне?» — спросил я спокойно, хотя любопытство распирало меня изнутри. «Что же такое произошло, что Максим решил податься в бега? А по-другому это и не назвать». Демидов отвел глаза, но по сжатым губам я понял, что он уже принял решение и был не намерен от него отступать. Да уж, Дантелеон потрепал Максима нехило. Всколыхнул те слои души, которые Рыжий никогда не хотел поднимать. «Нет», — сказал Максим, посмотрев мне в глаза. Уже не отводил взгляд, а упрямо смотрел до конца. «Точнее, да. Мне нужно больше ходить в зоны. Я слишком слаб. И показал тебе то, что не должен был. Это же было воздействие зоны. Поэтому я решил, что нужно уехать. Я буду больше сражаться и покажу тебе, как далеко могу зайти без твоей помощи». «Ты не слаб?» — улыбнулся я и покачал головой. «Хотел бы я посмотреть на других героев. Они и так же не справились бы с воздействием Дантелеона, если не были магами-менталистами. Этот дар был слишком редок. А демоны пользовались тем, что работали даже не с разумом, а с самой душой». «Но я поддерживаю твое решение. Не помешает чуть больше отработать навыки. Все же камни-выбивалка из тебя пока так себе, да и факелом не становишься». Максим засмеялся. Напряженная атмосфера ушла. «Вот и хорошо. Не нужно ему забивать голову тем, что не справился с воздействием. Это уже я буду решать. Пара специфичных булочек, и будет как новенький». «Да, камни выбивать и становиться чистым огнем я еще не могу, но обещаю, что научусь к моему возвращению». «Верю в это», — кивнул я и решил все же поинтересоваться. «Куда пойдешь? Если ты уезжаешь, то явно не останешься под крылом рода». «Не совсем», — покачал головой Максим. «Брат уехал в другой город, на котором растут наши плантации. Часть нашей гильдии Льва находится там. И в зонах стало неспокойно. Так что самое время помочь семье. Теперь я могу им быть полезен. Отец будет рад». «Тогда я развлеку его сиятельство в твое отсутствие. А Настя займется графинями», — улыбнулся я. Настя была довольна походом по магазинам Софьей и Елизаветой. Вот только не смогла рассказать все в подробностях, потому что жены графа Демидова настолько укатали ее, что она вернулась домой и просто уснула в гостиной. Пожалуй, можно было использовать походы с графинями как пытку. «Я не сомневаюсь», — еще сильнее рассмеялся Максим. «С тобой всегда весело. Только не показывай пряников отцу. Вообще никому не показывай, а то их разберут, а тебя посадят на цепь, чтобы ты пёк лишь их». Я иронично улыбнулся, представив, как меня посадили на цепь ради пряничного войска. А Максим — шутник еще тот. Посмотрел бы я на тех, кто осмелился бы на подобное. Я бы показал им самые глубинные части ада. Туда, куда даже нога брата не ступала. Мы вернулись домой, пока ехали, обсудили монстров, которые могли попасться Максиму в ближайшем будущем. Я пытался вспомнить всех обитателей ада, но выходило это иногда с трудом. Ведь чаще всего я даже не обращал внимания на всякую мелочь. А ведь именно с ней нужно было сражаться героем. Так что я говорил лишь про тех, которые мне были нужны в качестве ингредиентов. А Максим сказал, что обязательно будет собирать мне важные и нужные части монстров. Какой он милый. Все же его искренняя мечта стать легендарным героем все еще жила в нем и цвела вовсю. Приехали к пекарне и попрощались с Максимом на неопределенное время. Пожалуй, ему действительно нужен был отдых от меня. Пусть приведет свои мысли в порядок, потому что в ближайшем будущем мне будет не до зон. Пекарня, кафе и гимназия сейчас отнимали все свободное время. Придя домой, я нашел Церю и оторвал его от белок. В прямом смысле слова. Я сказал белкам, которые все цеплялись за бедного замученного щенка, что Цере нужно работать, а то их можно и выселить, раз мешают. Белка и ее бельчата тут же отпустили щенка, Церя и Рат. Теперь он жаждал работать, а не быть с беличьим семейством. Вот до чего доводит семейная жизнь. Уже и работа кажется прекрасным местом. Церя получил свое задание и нужные части для будущего скелета. Сам же я рядом положил нужные осколки сферы босса и создал кристалл душ. Он получился не один, и я задумчиво посмотрел на дело моих рук. Мне нужен был один помощник, но иметь запас кристаллов душ тоже неплохо. Вдруг какую душонку заполучу, да погреховнее. Так что оставил сосредоточенного Церю с костями в подвале, а сам пошел на кухню, так как ингредиентов было много. Стоило их проредить. А так как у меня имелось свежее шакалье мясо, то я создам новый шедевр, которого у меня еще не было. Отложим свое кондитерство и вновь станем пекарем. Чуть подумал и решил, что воспользуюсь одним рецептом, который однажды услышал и не решался использовать. Назывался пирог «курник», но в моем случае будет «шакальник», потому что вместо курицы я буду использовать мясо шакалов. Чем не новый рецепт? Пока подготавливал тесто, в голове вертелось множество вариантов, которые я мог воспроизвести. Эффект шакальего мяса был мне неизвестен, но я ведь могу добавить в начинку свойства, которые уже знал. А значит, готовим несколько вариантов шакальника. Тесто было готово, и я приступил к начинке. У меня было два вида картошки на этот раз. Откуда взялась вторая, я даже не знал. Она вызвала у меня смутные сомнения, что поставщики нашли ее в зоне, но под видом обычной продавали людям. А ведь эта картошка имела злобный характер и периодически подъедала все, что лежало рядом. Странная вещь. Неужели один из демонов занялся садоводством? У всех свои хобби. Так что в одну миску я почистил и порезал демоническую картошку, а во вторую — обычную. Мясо, не мудрствуя, я порезал на мелкие кубики и отправил жариться вместе с луком. К демонической картошке, немного подумав, решил добавить еще демонов бурь с измельченными крыльями горгулей. И много перца. Если демонов бурь смешать с мукой и перцем, то обычно получалась перцовая крошка, которую я использовал для взрывов. Поэтому пирог получится буквально взрывной. По крайней мере, я на это надеялся. Когда начинка тоже была готова, я выложил тесто в формы. Начинки аккуратно распределил по будущим пирогам, выстелив первым слоем шакалье мясо. Закрыв пироги, я сунул их в печь. Пока выпечка готовилась, я отправился на обход моих владений. Начал с пекарни. Элеонора, Василиса и Настя сидели в гостиной и о чем-то весело болтали. Кажется, Настя рассказывала про свой поход с Софьей и Елизаветой. Кивнув дамам, я прошел в кафе. Там все было чинно и мирно. Работники заканчивали свою смену. Пожалуй, они могли этого и не делать, но, видимо, для людей так было проще. Пока я смотрел на деятельность персонала, ко мне подбежал Валерий и почему-то отчитался о работе кафе. Хотя я думал, что Элеонора и Сора уже получили такой же отчет. «Господин Фер!» Валерий был очень возбужден и все тараторил, что мое имя у него походило на мурчание кота. «Фр-фр!» Хотелось мяукнуть ему в ответ. Он столько раз произнес мое имя, что я даже усомнился, что меня так зовут. «Вы не представляете! Такой наплыв посетителей! Я подобного еще ни разу не видел, и все благодаря рекламе из пекарни! Вы делаете невозможное!» Я покивал. «Это всего лишь остатки популярности с моего выигрыша с ярмарки», — улыбнулся я. «А кафе будет успешным лишь благодаря вам, так что не нужно списывать прекрасную работу на других. Когда у вас появятся постоянные клиенты, вы это поймете». Валерий открыл было рот, чтобы что-то ответить, но я попросил его о кофе, и он сразу же метнулся, хоть мог попросить кого-то другого. А это был обманный маневр, который позволил мне подхватить сразу кофе и уйти дальше на обход владений. В гимназии все было мирно, но я видел, что большинство детей скучали, ведь основные занятия еще не начались. А значит, можно устроить небольшой праздник детям в честь открытия гимназии. Пресс-конференция будет устроена в ближайшее время, так что сейчас можно было и порадовать ребятишек. Быстро посмотрел в телефон и вбил нужное в поисковик. «Моя затея осуществима». Хлопнул в ладоши, и рядом появился Дон, который незаметной тенью с самого начала следовал за мной. Он видел, что я был не в настроении с ним разговаривать и просто находился рядом на случай, если вдруг понадобится. «Собери всех детей в большой гостиной», — сказал я Дону, и тот тут же испарился. Дети собрались быстро, ведь они уже поняли, что я пришел, и ожидали от меня каких-то действий. И я не заставил их ждать. Пожалуй, впервые я буду разговаривать с ними всеми сразу. Даже немного волнительно стало. Шучу. Но некоторая доля интереса присутствовала. Ведь то, что я хотел сказать, могло принести как радость, так и скуку. Но разберемся. «Дети», — начал я с улыбкой. «Едем утром на экскурсию, а после в парк аттракционов. Вы заслужили это перед началом учебы». Это вызвало бурю восторга, потому что Василиса успела рассказать своим друзьям, что побывала в парке, а тут берут всех, и никто не будет обделен. Да и я решил взять экскурсию, чтобы самому чуть лучше узнать город, а то бродил только по злачным местам да по администрациям. Либо же действовал ночью. Так что стоит показать город во всей его красе не только детям, но и мне. Утром, после всех ночных приготовлений, мы отправились на экскурсию. В городе были несколько мест, которые устраивали подобные мероприятия. Так что я воспользовался тем, что было предоставлено. С детьми мы больше никого не взяли. Даже Дон остался дома. Хоть секретарь и затаил на меня обиду, но я сунул ему шакальник и сказал, что это его чуть успокоит. Дон сразу придержал свои ворчания на потом и радостно ушел хвастаться перед Церей, который все еще не вылезал из подвала. Сора, Элеонора и Настя оценили мою идею и никак не стали препятствовать. Мне даже показалось, что эта троица смотрела на меня с неким умилением, что я решил провести время с детьми. Не стал их переубеждать. Вместе с сотней детей мы погрузились в двухэтажный автобус, который был редкостью не только в городе, но и за его пределами. По крайней мере, так было сказано на сайте экскурсий. Выходило очень удобно. Все дети поместились, а я сел в начало, ближе к экскурсоводу, который очень бодро и весело начал нашу поездку-экскурсию. Она началась одновременно с тем, как тронулся автобус. Вот я и узнал, наконец, больше о городе и империи в целом. Не прошло и полугода, что было крайне мало для демонов. В принципе, если бы я все еще жил один, то меня бы это не интересовало вовсе. Объединенная Российская империя существовала не так долго. Люди думали, что страна распадется, но получилось наоборот. Она лишь увеличивала свое влияние, потому что большинство зон находились именно на ее территории, что давало преимущество перед другими странами. Народ империи был недоволен правлением императора того времени. Однако ничего сделать не успел. Случилось так, что именно в то время зоны решили выпустить на волю всех тех монстров, что копились долгие годы. Я усмехнулся. Будущий император, тогдашний наследник престола, взял бразды правления в свои руки и поднял всех героев, которые только существовали в империи. В то время он был сильнейшим героем в стране и собрал вокруг себя таких же сильных воинов, как и он сам. Интересная история получается. После этого к империи присоединились другие страны, которые и вошли в состав объединенной. А готовящие войну против ослабленной империи государства отложили свои планы на неопределенный срок. Ведь против этой страны уже невозможно было идти. Сам же город был столицей дважды. Как это получилось, тоже веселый вопрос. Один из императоров однажды решил перенести столицу, и все переехали. Странный ли это поступок? Возможно. Но, наверное, это было обусловлено политикой, в которую я и не лез. Хотя детям это было интересно. Они слушались открытыми ртами экскурсовода, который еще и шутки умудрялся вставлять. а мы ехали и смотрели на здания вокруг. Для меня не было ничего примечательного. Обычные двух- или трехэтажные здания. Иногда были дома повыше и только. Но чем ближе мы подбирались к центральной части города, тем изящнее стояли здания. В целом, я был уже в этой части города. Проездом или пробегом, так сказать. Либо по своим документационным делам. А, точно, я еще и в сам дворец на главной площади заходил. Но я не сильно всматривался в окружающие здания. Лишь понял, что это дворец. Да и то, он уступал величием моему замку в аду. Вместо огромной и неприступной крепости было лишь пятиэтажное здание, вокруг которого тут и там стояли скульптуры. На стенах красовалась лепнина, да и сам цвет фасада немного слепил. Много золота и бирюзового цвета. Миленько. Не скажу, что в моем вкусе, но довольно умело для человеческих архитекторов и скульпторов. Здесь наша экскурсия остановилась. Все дети вывалились наружу, чтобы посмотреть на площадь перед дворцом. Туда, куда еще могли зайти простые люди. Экскурсовод провел нас по уже проторенной дорожке, где сновал народ, наслаждаясь погодой. Здесь, ближе к императорскому дворцу, будто и не было паники после нашествия черных. Близость императорской семьи успокаивала людей. Детям показывали фонтаны и памятники, и таким образом мы шли обратно по направлению к пекарне. Выглядело это забавно. Высокий мужчина в черном, веселый экскурсовод и сотни детей. Многие даже оборачивались на наше шествие. Но мне было все равно. По большей мере, все это было сделано для социализации детей, чтобы они знали чуть больше об окружающей обстановке и привыкали, что живут в этом городе. И получилось же. Если сначала дети шугались прохожих и жались друг к другу, то после уже свободно вертели своими маленькими головами, чтобы успеть увидеть тот или иной кусочек архитектуры, про который вещал экскурсовод. Время пролетело незаметно и приблизилось к обеду. Экскурсовод подошел ко мне во время одной из остановок, чтобы дети погуляли вокруг фонтана и побросали туда монетки, и спросил меня, нужен ли нам обед. Мне еда была не нужна, однако, взглянув на Василису, которая прицепилась ко мне с самого начала, я увидел, как загорелись ее глаза. Ну, обед так обед. Так что дал отмашку, и дружную толпу повели в ресторан, который экскурсовод охарактеризовал вкусным. Ну, он больше знает, так что пусть ведет. Тем более денег я заплатил ему немало. Пусть отрабатывает. Пока мы шли до ресторана, я спрашивал Василису про жизнь ее и детей. Девочка чуть оттаяла и теперь давала развернутые ответы на каждый мой вопрос. Я был доволен. Получалось, что росла маленькая копия Элеоноры, но еще и более въедливая. Если продолжу жить в этом мире, то возьму ее в свои секретари, а то порой от Дона было мало пользы. Придя к ресторану, экскурсовод отошел на минутку, чтобы договориться с администратором. Я же смотрел на детей, которые были очень рады этой вылазке. Если они довольны, то все хорошо. Через минуту меня позвал экскурсовод и сказал, что я требуюсь на пару слов. Пришлось отойти и сказать об этом Василисе. Администратор спрашивал, будет ли нам удобно сесть на закрытой веранде во внутренней части ресторана. Там был маленький сад, который позволит вместить всех детей, потому что в зале все столы были заняты, а веранда использовалась для мероприятий. Сказал, что нас все устроит, и медленно повернул в сторону детей. Мы стояли на небольшом расстоянии от маленьких магов, но неприятности решили найти нас гораздо раньше, чем я думал. Хоть я и не рассчитывал на подобное, но не исключал такой вариант. «Эй, мелюзга!» — крикнул какой-то подросток, по внешнему виду аристократ. Хотя... Пригляделся и понял, что небольшая компания аристократов была возрастом чуть младше Максима. Весь их вид говорил, что они хотят докапываться до окружающих. И жертвой стали беззащитные дети. «Чё встали?» «Это район для аристократов, а не для всякой шелупони! Шли бы вы в свой бедняцкий уголок, да побыстрее!» Но так ли они беззащитны, как могло показаться другим. Ведь мои маленькие маги начали выпускать ауры, стоило им почувствовать агрессию аристократов.